установить? Я спрашиваю, ты конскую залупу ищешь? Это Перстень Лев Абрамович, это я, Дед Мороз. Алло. Алло, Перстень Лев Абрамович, вы слышите? Мороз? Еще мороза нету. Есть мороз. Вы подарки заказывали, Перстень Лев Абрамович? Алло. Мы вам их сейчас завезем. Ты знаешь? Да. Что такого хера спрашиваешь? Что спрашиваешь, Перстень Лев Абрамович? Ну вам нужны... Перстен, алло, Лев Абрамович. Сынки ко мне набиваешься. Что? Да. Сынки? Да. Ну, это Дед Мороз. Алло, Лев Абрамович. Если бы сын был бы такой, как ты, извини, мандавошка. Нет. Алло. Я клянусь, я бы вас собственными руками как Тарас Бульба, извини. Перстен, Лев Абрамович, а вы... Книгу Тарас Бульба. Читал. А вы воевали на войне? А ну-ка повернись-ка, сын, экий ты у меня смешной. Что это у тебя за поповские подрясники? Кто это написал? Кто? Не знаю. А? Что? Вот когда ты немножко поумнеешь и не будешь на моих нервах играть... А я не... Ты думаешь, что мои нервы баян? Нет, гитара. Или гармошка? Гитара. Гитара? Да. Ну ты на гитаре хоть какую-то твою мать, цыганочку можешь? Я музыкальное училище закончил на гитаре. А? На гитаре закончил, у меня образование. Алло. Так вот выходи во двор. Сыграть вам песенку? Под окна. Песенку сыграть? Сыграй мне цыганочку. А я цыганочку не умею, я играю блэк-рок, там все такое. Чего? Блэк играю. Чего ты играешь? Тяжелую музыку. Алло. А у меня пиздюк. Что? На душе. Что? Еще не весело. Я перед тобой отчет держать, перед цыпляком. Что такое? Раз ты надо мной издеваешься. Почему вы меня оскорбляете, Перстень Лев Абрамович? Я зубы новые поставил. Когда? Мне с тобой говорить даже тяжело. А тебе доставляет удовольствие, чтобы я с тобой разговаривал. Да, потому что я говорю... Ты же проститутка, тварь вонючая. Нет, Перстень Лев Абрамович, это не так. Огонь. Вот, алло.